семечки. Ваня никогда не упускал возможности подшутить над кем-нибудь. Все в школе знали о том, что с ним не соскучишься. Как отколет номер, хоть стой, хоть падай от смеха. Его брат работал агрономом, и родители мечтали о том, чтобы их младший сын Ваня непременно жил в городе. Мать всем в деревне говорила, что сын будет учиться в железнодорожном институте. Но судьба распорядилась иначе. За день до первого вступительного экзамена решил Ваня заехать на городской рынок. Мать наказала семян купить. Купив семена, он было уже к выходу пошел, но тут его внимание привлекли ряды, где шла торговля семечками. Такой знакомый, такой родной запах жареных семечек. Ваня подошел к прилавку. За прилавком стояла, подбоченившись, хмурая продавщица. Не выспалась, что ли? «Чтоб такой отчебучить ей веселый», — подумал Ваня. Щепотку семечек сладко взял, в глазах добрая улыбка. «Чего остановилась, как истукан?» — не вытерпела она его взгляда. «Если деньги есть, покупай и лузгай на здоровье. Если нет, вали отседова. Нефиг выделываться. Ходят тут всякие. Понаехались тьму таракани». «Ну а почему же сразу тьму таракани?» — скорбился Ваня. Сам еще щепотку семечек сладко взял. «Короче говоря, тебе, милок, жареных или соленых?» — нервно оборвала его продавщица. Сама кулек из газеты сворачивает. Ваня был явно в ударе, так как заметил симпатичную блондинку, что рядом стояла. Совсем вошел в раж. Спрашивает у продавщицы весело. «А малосольных, уважаемые, у вас не имеется?» Сам исподволь на блондинку посмотрел. Та смехом поперхнулась, уткнулась лицом в платок, краска на щеках выступила. Кто-то рядом ехидно хмыкнул по поводу остроумной выходки парня. У продавщицы даже рот сам собой открылся. «Как это?» — не может она понять. «Ну, парень, ты даешь. Надо же, а! Это ж не огурцы!» Тут случилось непредвиденное. Продавщица неожиданно цепко схватила Ваню. «Милиция!» — она стала свистеть в свисток, что из нагрудного кармана вытащила. Заверещала, будто с цепи сорвалась. «А, помогите, ракетир, сюда, люди!» «Тихо, тихо!» — испугался Ваня, пытаясь вырваться. «Ну, повеселились. Что, пошутить нельзя?» Люди стали подходить, спрашивают. «Как, что, из-за чего сыр-бор?» Какой-то чернявый мужчина в очках держал Ваню за локоть. «Парень», — процедил он, — «чего балуешь? Не дергайся!» Милиционер не заставил себя долго ждать. Ваню повели к администратору рынка. В общем, в общежитие он вернулся только к вечеру. Так получилось, что этот случай имел свои последствия. Утром Ваня пошел экзамен сдавать. Стоит у входа в аудиторию, как вдруг у самого уха вопрос. «Как насчет малосольных семечек?» Будь-то кипятком Ивана обожгло. Обернулся он, а перед ним стоит тот самый мужчина. Такого оборота Ваня не ожидал. «Вы, юноша, свои деревенские замашки бросьте». Мужчина как-то нехорошо посмотрел на Ваню и вошел в аудиторию. На экзамен Ваня не пошел, как друзья не бились. На следующий год он поступил в ветеринарный институт. Мать же успокоил тем, что ветврачи в городе тоже нужны.